37 глава. «Как ты все это провернул?» — спросил мистер Линч. Они сидели в приемном покое больницы научного городка. Все палаты были заполнены людьми. «У меня друзья на телевидении. Я смонтировал небольшой сюжет из того материала, который успел заснять папа. Все это было показано в прямом эфире, а также на уличных экранах и в сети. Люди вышли на улицы. Я им все рассказал. Про живой город, про родных, которые могут быть там, про Хольцмана и его эксперименты, про его ложь об искусственном выращивании эмбрионов, про андроидов, заменяющих детей. Кстати, а где мой андроид?» «Меня больше интересует, где твой отец, Дэнни. Он так и остался в Мэйленде. Ищет твою маму?» «Уже второй день. Я тоже опять поеду. Я сюда ненадолго, только узнать, как Эбигейл. С ней все в порядке. Потихоньку приходит в себя». Николас Одли был и в полиции, и в здании Центра психологической помощи, и везде ему говорили одно и то же. «Поверьте, если бы ваша жена была у нас, мы бы обязательно вам сообщили». Ему казалось, он обошел уже все дома и все учреждения города. Пару раз он был в том самом доме, в котором все это время жила его жена. Он не помнил, сколько пробыл в нем. Слонялся по комнатам, рассматривал фотографии, нюхал ее вещи. Если бы кто увидел его со стороны, то точно бы принял за психа. Но он был такой не один. Многие, потерявшие своих близких после той катастрофы, обрели, наконец, надежду найти их здесь, и потому возвращались сюда снова и снова. Теперь Николасу предстояло вернуться в город ни с чем. Теперь он не знал, как смотреть в глаза сыну. Что он скажет ему? «Я ее не нашел?» «Боже, как же трудно это сказать!» «Я подвезу вас, мистер Одли», — подошел к нему один полицейский. Он уже минут 10 выслушивал этого мужчину, зная, что до того его выслушали еще двое, и те, как и он, просто пожимали плечами, как всегда они делали, когда не могли ни на что повлиять. Они тоже не знали, где искать, но обещали вернуться завтра с собаками и подмогой. Николас Одли смотрел отрешенно вдаль, потерявшим всякую веру взглядом. «Так вас подвести?» У полицейского завибрировал телефон. «Простите», — извинился он перед мистером Одли и отошел на два шага. «Да, это я. Нет, я еще в Мэйленде». Мистера Одли пробило насквозь мелкой болезненной дрожью, жаром, несущимся по крови, отрезвляющим, приводящим в чувство. «Простите». Он похлопал полицейского по плечу. «Извините, сэр». «Секунду», — сказал тот в трубку и обернулся. «Что-то не так?» «С кем вы сейчас говорите?» «С капитаном». «А где ваш капитан?» «В научном городке». «Значит, они уже не глушат сигнал? Значит, можно звонить с наших телефонов?» Полицейский пожал плечами. «Извините». Николас отошел от него и достал из кармана свой телефон, только тот уже не включался. «Извините». Подошел он к нему опять и выхватил телефон из рук. «Мистер Одли, мне позвонить». Николас набрал знакомые цифры, как набирал их 1000 раз до того, и приложил телефон к щеке. Гудки. Только гудки и ничего. Он повторил еще и еще раз. После 5-й попытки полицейский уже подошел к нему. «Простите», — сказал мистер Одли и отдал телефон. «Я говорил с капитаном», — посмотрел на него парень в форме. «А я говорил с женой». «Говорили?» — удивился тот. «Не в этой жизни, в другой. Когда-то очень давно». «Теперь капитан не берет трубку», — покосился тот на мистера Одли. «Ладно, садитесь в машину, я вас подвезу». Они сели в полицейский седан. Николас прислонился к окну и уже засыпал, когда сержант его снова окликнул. «А правда, что все эти дети, ну, эти, искусственно выращенные, на самом деле имеют матерей?» «Правда», — вздохнул мистер Одли. «Они даже имеют отцов, как и все в этом мире». «Значит, это совсем невозможно?» — полицейский следил за дорогой. «Я имею в виду искусственно выращивать эмбрионы». «Нет, искусственно создать можно только хаос. А жизнь, она всегда от природы, от любви двух людей, от...» «Простите?» Телефон полицейского опять зазвонил. «Да, слушаю. С моего телефона звонили? А вы кто? Нора Одли?» «Отдайте!» — крикнул Николас и схватился за трубку, чуть не снеся машину в кювет. «Да что вы делаете? Отдайте мне телефон, это меня! Милая, алло, это ты?» А здесь у нас младшая группа. Завуч местной школы проводила трехчасовую экскурсию по кабинетам. Дети, не подозревающие ничего, улыбались потенциальным родителям. Потенциальные родители были потенциально близки к нервному срыву или психозу, или к тому, что должно было называться счастьем, но имело в себе такую вселенскую горечь, что не было сил его распознать. Каждый пытался найти в каждом черты, знакомые, близкие, будто родные, и вроде бы даже что-то находил. Или им так казалось. Кто-то говорил, что им все равно, что совершенно не важно, чьи это дети и от кого, ведь ребенок — это дар Божий или вселенский, чей угодно, но главное — дар. Однако все понимали, что Бог к тем дарам отношения не имеет, если только в сумасшедших фантазиях одного ученого-психа. Он, кстати, уже находился под стражей и все давно рассказал. Таких городов, как Мейланд, было по последним показаниям 5, и все их контролировал Хольцман. Основная группа уже направилась по данным им адресам. Города эти были не меньше, а то и больше Мейланда, и в каждом из них была своя жизнь. Всем, в ком взыграл материнский инстинкт, а он взыграл и в мужчинах, пообещали сделать генетический тест. По самым скромным подсчетам, получалось, что на каждую женщину приходилось по 30 детей. А ведь в чем-то этот псих был действительно прав. Михаэль сидел напротив дочери. Она все еще лежала в палате, а он все еще не мог привыкнуть к этому кольцу на ее руке и к счастливой физиономии Даниэля, что сидел рядом с ней. Она тоже ему улыбалась. Странно, как это все происходит. Приходит какой-то щегол и забирает у тебя дочь. «В чем именно, сэр?» «Что?» «В чем именно Хольцман был прав?» — переспросил Даниэль. «В том, что человечество может исчезнуть». Дэнни и Эбигейл переглянулись. «Я забыла тебе кое-что сказать, пап», — приподнялась она с постели. «Боже, вы же еще не...» «Нет, не так быстро, ребятки. Я только что стал многодетным отцом». «Нет», — рассмеялась она. «Я хотела сказать...» Эбигейл перешла на шепот, отец наклонился к ней. «Мне кажется, мы нашли целое поселение за одним из мертвых городов, папа. Мы нашли жизнь».